Снова пришел доктор Хью, и Дэнком, который на этот раз встретил его сидя, посмотрел на него умоляюще. Доктор, за это время подстегнутый знакомством, перечел роман во второй раз и полюбил его еще больше. В первый раз, пока Дэнком ему не сказал, о чем книга, доктор Хью ничего в ней не понял, несмотря на всю свою образованность. Знаменитый писатель даже растерялся, задавшись вполне правомерным вопросом, кто же его тогда вообще поймет, и вновь его придавило тяжестью почти невыполнимой задачи. Тем не менее, теперь-то он не стал бы оглядываться на общий уровень, утешаясь мыслью, будто пусть он движется медленно, зато у него есть находки, которые искупают все его глупости. Вскоре доктор Хью стал проявлять явное беспокойство и на вопрос, в чем дело, признался, что из-за графини. «Отправляйтесь к ней. Обо мне не тревожьтесь», — несколько раз настойчиво повторил Дэнком, когда молодой человек рассказал ему все без обиняков. Графиня так страдала от ревности, что сама слегла, оскорбленная вероломством. Она щедро платила за преданность и требовала ее целиком. Она не желала делить его внимание с кем-то еще и даже обвинила в том, что будто бы он, доктор, желает ей умереть в одиночестве, ибо кому как не ему узнать, насколько бесполезна в трудную минуту мисс Вернхэм. Когда доктор Хью сказал, что если бы не постельный режим, графиня уже уехала бы из Борнмута, бедный Дэнком крепче сжал его руку и решительно произнес: «Уезжайте немедленно». Они вышли и вместе направились к той укромной скамье, где два дня назад познакомились. Молодой человек, который так поддержал Дэнком в болезни, с жаром заявил, что совесть его чиста. Он вполне в состоянии пасти двух овечек. Разве не он недавно еще мечтал о будущем, когда их было бы 500 или больше? Дэнком, не меньше обиженный за него, сказал, что когда-нибудь непременно наступит золотой век, когда никто не сможет требовать от врача безоговорочного подчинения. Впрочем, быть может, в случае с графиней ее требовательность законна. Доктор Хью возразил, он не подписывал никакого контракта. У них была лишь взаимная договоренность, и он согласился из великодушия, а не ради унизительного низкопоклонства. Но больше всего ему хотелось поговорить об искусстве, и когда они уселись на теплую от солнца скамейку, доктор постарался перевести разговор на этот предмет. Дэнком, успевший снова почувствовать в себе силы, счастливый, как заключенный, которому организовали побег, опять воспарил на своих слабых крылышках и принялся разглагольствовать про свой зрелый опыт, свою твердыню, свою цитадель, где он еще соберет истинные сокровища. Он проговорил битый час, распинаясь перед собеседником, у которого отнял все утро, глядя вдаль на спокойное бескрайнее море. Жаром он убеждал, в том числе и себя, какими сокровищами он украсит свой замок, когда будет из шахт бесценные металлы, невиданные алмазы, развесит между колоннами гирляндами чистого жемчуга. Он сам удивился этому приступу красноречия, но еще более доктору Хью, когда тот взялся уверять, что у Дэнкома и так в каждой книге на каждой странице есть россыпи драгоценностей. Разумеется, ему, доктору, тоже хочется увидеть, как они заблестят по-новому, и он перед лицом ясного апрельского солнца еще раз поклялся в том, что теперь медицина берет на себя полную ответственность за жизнь великого мастера. Вдруг он похлопал себя по карману с бригетом и попросил позволения на полчаса удалиться. Дэнком ждал и думал про доктора и вернулся к действительности, лишь когда на землю возле скамейки упала тень. Принадлежала тень мисс Вернхэм, той самой пианистке при графине, которая пришла поговорить с ним, что сразу, узнав ее, понял Дэнком и, соблюдая приличие, поднялся. Однако мисс Вернхэм оказалась менее любезна. Она волновалась, и Дэнком на этот раз без сомнения определил тип, какой она из себя представляла. «Прошу прощения», — сказала мисс Вернхэм. «Но если позволите, хотелось бы надеяться, вы оставите доктора Хью в покое». И прежде чем наш бедный друг, придя от этих ее слов в изрядное замешательство, успел что-либо возразить, мисс Вернхэм добавила: Вам следует знать. Вы можете нанести ему непоправимый вред». «Вы хотите сказать, что из-за меня графиня может отказаться от его услуг?» «Что графиня может отказать ему в наследстве?» Дэнком в изумлении воззрился на нее, и, довольная впечатлением, мисс Вернхэм снизошла до объяснений. «Если бы он захотел, он получил бы приличное состояние. У него могло быть прекрасное будущее. А вы все испортили». «Ненамеренно, уверяю вас, ненамеренно. Но неужели уже нельзя исправить положение?» «Графиня очень хотела что-нибудь для него сделать. Она замечательная, она свободная, да, она такая. Родственников у нее нет. Она может распоряжаться деньгами, как хочет. И она очень больна», — прибавила в заключение мисс Вернхэм. «Очень печально слышать», — пробормотал Дэнком. «Вы не могли бы уехать из Борнмута? Я пришла просить вас об этом». Дэнком опустился на скамью. «Я тоже очень болен, но я попытаюсь». Мисс Вернхэм стояла спокойно, как человек, честно исполнивший свой долг, глядя на него бесцветными, безжалостными глазами. «Пожалуйста, сделайте это, пока не поздно», — сказала она, повернулась спиной и быстро, будто более не могла позволить себе потерять на это дело ни минуты своего драгоценного времени, скрылась из виду. Конечно, после такой беседы ему стало плохо по-настоящему. Дэнкома потрясла и грубая прямота мисс Вернхэм, и то, что молодой человек, не имевший ни пенни, поставил ради него на карту будущее. Он сидел на своей скамейке, смотрел на пустынное море, его лихорадило, и он снова чувствовал себя больным. Он еще слишком слаб, слишком ненадежен, но он должен сделать усилия, должен уйти, это вопрос чести. Он не может принять на себя ответственность за чужую жизнь. По крайней мере, для начала нужно встать и добраться до дома, а там и подумать, что делать. По пути к гостинице Дэнком вдруг совершенно отчетливо понял, почему мисс Вернхэм к нему пришла. Конечно, графиня женщин ненавидит. На этот счет у Дэнкома не было никаких сомнений. И нищая пианистка, которой нечего было даже надеяться что-нибудь от нее получить, наверняка придумала дерзкий план — убедить графиню оставить наследство доктору, а потом либо женить его на себе, либо потребовать компенсации. Доктор, как человек благородный, тут мисс Вернхэм не ошибалась, безусловно, не выгнал бы ни с чем одинокую женщину, которой был бы всем обязан. Слуга попытался уложить его в постель. Дэнком сказал, что им нужно успеть на поезд, и потребовал собирать вещи, но нервы не выдержали, и он сдался. Он согласился позвать врача, за которым немедленно и послали, однако строго-настрого запретил впускать к себе доктора Хью. Уже лежа в постели, Дэнком придумал способ все уладить, который ему показался замечательным. Он навсегда, без объяснений, закроет дверь перед доктором Хью. Тот, естественно, оскорбится, и ему ничего не останется делать, кроме как вернуться к графине на радость мисс Вернхэм. Дэнкома все еще лихорадило, когда пришел врач, и это было очень скверно. Дэнком обязан был не волноваться и по возможности ни о чем не думать. Весь остаток дня он проклинал свою глупость, и больнее всего была мысль, что, возможно, теперь у него больше нет надежды на вторую попытку, и всему конец. Его медицинский советник выглядел недовольным. Повторный приступ был дурным знаком. Он строго-настрого велел Дэнкому выставить доктора Хью за дверь железной рукой. Сейчас для него ничего нет важнее покоя. Больше никто в номере Дэнкома не упоминал даже имени доктора. Но в 10 вечера спокойствие было нарушено, когда из Лондона пришла телеграмма за подписью «Мисс Вернхэм», и слуга открыл ее и прочел, поскольку в отношении почты не было никаких предписаний. «Употребите все свое влияние, чтобы утром наш друг к нам присоединился. Состояние графини после поездки резко ухудшилось, но дело можно еще спасти». «Значит, дамы, весь день прозлившись, к вечеру подняли бунт. Отбывая в столицу, графиня давала понять, что она не только больна, как писала мисс Вернхэм, но не в меньшей степени безрассудна, и пусть доктор об этом знает. Бедный Дэнком, который отнюдь не был безрассудным и хотел лишь, чтобы его спасли, велел отнести телеграмму в комнату доктора и утром с облегчением узнал, что тот уехал из Борнмута первым же поездом. Через два дня он ворвался к Дэнкому с номером литературного еженедельника. Вернулся он потому, что он беспокоился, и, кроме того, он никак не мог отказать себе в удовольствии показать потрясающую рецензию на зрелые годы. Статья была, по крайней мере, не глупой и вполне соответствующей. Восторги, признания, попытки определить автору честно заслуженное им место. Дэнком все принял, совсем согласился, он не спрашивал, не возражал. Он провел два тяжелых дня и неважно себя чувствовал. Он решил, что поскольку никогда больше не встанет, визит к нему теперь можно считать извинительным, даже вздумает доктор задержаться, но сам он может только рассчитывать на снисхождение и стараться ни к кому не предъявлять высоких требований. Дэнком, помня про Лондон, смотрел в сияющие глаза своего гостя, надеясь прочесть в них, что графиня умиротворена и доктор восстановлен в правах, но ничего не увидел, кроме мальчишеского восторга по поводу пары газетных фраз. Дэнком читать не мог, но когда доктор захотел перечесть ему статью еще раз, покачал головой, нисколько не закружившись от похвал. «Нет, спасибо. Впрочем, одно тут написано правильно. Сколько я еще мог бы сделать?» «Люди обычно...» «Сколько могли бы, столько и делают», — изрек доктор Хью. «Обычно да. А я был дурак», — сказал Дэнком. Доктор Хью действительно задержался в Борнмуте. Дело быстро шло к развязке. Через два дня Дэнком робко, словно бы в шутку, заикнулся о второй попытке, о которой, конечно, теперь не может идти и речи. Молодой человек на минуту замер, а потом воскликнул. «Она будет, будет!» Это будет попытка читателя увидеть, понять, отыскать жемчужину. «Жемчужину!» — горько вздохнул бедный Дэнком. На его пересохших губах мелькнула улыбка, холодная, словно зимний закат, улыбка, когда он, помолчав, произнес. «Никакой жемчужины нет. Она то прекрасное, чего я не написал. Ее нет и не будет». С той минуты он все реже приходил в себя, никого вокруг не замечая. Передышка, когда они познакомились с доктором Хью, оказалась короткой. Болезнь была неумолима и разрушала безжалостно, как трещина океанское судно. Дэнком, ни на что больше не рассчитывая, не жалуясь и не рассуждая, стремительно шел ко дну, несмотря на все искусство его молодого друга, чьи незаурядные способности теперь от души оценил старый врач, и на все их старания избавить Дэнкома от болезни. Однажды, перед самым концом, он все-таки дал понять, что двухдневное отсутствие доктора не прошло незамеченным. Он вдруг приоткрыл глаза и спросил, не с графиней ли тот провел оба дня? «Графиня умерла», — сказал доктор. «Я знал, что при определенном стечении обстоятельств ей долго не протянуть. Я попал на похороны». Глаза Дэнкома приоткрылись шире. «Она оставила вам приличное состояние?» Молодой человек беспечно расхохотался. «Ни пенса. Она меня прокляла». «Прокляла?» — простонал Дэнком. «За то, что я ее бросил. Я бросил ее ради вас. Пришлось выбирать», — сказал доктор. «И вы выбрали бедность?» «Я выбрал наш с вами роман и готов отвечать за последствия, каковы бы они ни были», — улыбнулся доктор Хью. Потом он легкомысленно произнес. «Черт с ним, с наследством! Не моя вина, что ваши книги невозможно выбросить из головы». В ответ на свою шутку доктор услышал беспомощный стон, и много часов, много дней подряд Дэнком пролежал, неподвижный и ко всему безучастный. Потом ему показалось, будто он, наконец, за все свои труды и старания получил объяснение, такое ясное, такое очевидное, что он преисполнился верой, взволновавшей его и смягчившей отчаяние. У него прошло чувство, будто он тонет в ледяной воде. Теперь он плыл легко и свободно. Объяснение было замечательное, проливавшее свет на все. Перед концом он сделал доктору знак, и когда тот опустился на колени рядом с постелью, попросил придвинуться ближе. «Вы помогли мне понять, что это все было сплошная иллюзия. Только не ваша слава, мой дорогой друг», — прошептал молодой человек. «Слава! Какая слава? Слава — это когда сдал экзамен, нашел свое и оставил людям. Главное — стать нужным людям. Вы, конечно, меня полюбили, но вы исключение». «Вы столького добились», — сказал доктор Хью, вложив в свой молодой голос оптимизм благовеста. Дэнком помолчал, собираясь силами, и проговорил. «Вторая попытка. Вот что иллюзия. Не должно быть второй попытки. Мы движемся наугад. Делаем то, что можем. Отдаем то, что есть. Наше искание — это наша страсть. А в страсти и есть смысл. Все остальное — игры, искусство. Но если вы искали, искали отчаянно, значит, вы создали свое», — мягко ответил доктор. «Каждый что-то досоздает», — не стал спорить Дэнком. «Но это что-то и есть самое важное. Это воплощение, ваше воплощение». «Утешитель», — с насмешкой выдохнул бедный Дэнком. «Это так и есть», — упорствовал его молодой друг. «Так и есть. Поражения в счет не идут». «Поражение — часть нашей жизни», — сказал доктор Хью. «Да, но она прошла». Голос бедного Дэнкома уже был почти не слышен, однако он все же сумел облечь в слова свой конец, тем и завершив попытку, первую и единственную.